Дополнительные кусочки пазла. Чтобы убедиться в существовании жизни после жизни, читать ниже следующие книги не обязательно. Достаточно и тех, что размещены в разделах выше. До перехода, называемого смертью, мы в силу ограничений физического мира в любом случае не сможем составить полной картины того, что ждет нас за гранью. И все же, чтобы обнаружить дополнительные кусочки пазла, которые позволят увидеть контуры грядущего мира более прорисованными, я рекомендую не останавливаться и продолжать познание посредством этих трудов. Майкл Ньютон. Путешествие души. Майкл Ньютон. Предназначение души. Артур Форд. Человек не может умереть. Лера Некрасова. Жизнь после смерти. Как это было? Уолдер Пенфилд. Мозг тайны разума. Джон Берг. Что ждет нас на небесах? Уильям Стед. Синий остров. Артур Форд. Жизнь после смерти в изложении Джерома Эллисона. Эльза Баркер. Письма живого усопшего. Реймонд Моуди. Жизнь до жизни. Вернер Шибелер. Жизнь после смерти глазами физика. Вернер Шибелер. Выживание после смерти с точки зрения науки и парапсихологии. Энтони Борджиа. Жизнь в мире невидимом. Энтони Борджиа. Больше о жизни в мире невидимом. Ян Стивенсон. 20 случаев реинкарнации. Грант и Джейн Соломон. Скалузский эксперимент. Такис Евдокас. Смерть – великая иллюзия. Карл Викланд. 30 лет среди мертвых. Дэнион Бринкли. Спасенный светом. Дэнион Бринкли. Тайны света. Сильвия Браун. Жизнь на другой стороне. Александра Логина. Ошибка Дона Хуана. Джордж Риччи. Вернуться из завтрашнего дня. Александр Бронфоман. За гранью земного бытия. Александр Бронфоман. Инобытие. Жизнь за порогом смерти. Александр Бронфоман. Когда мы умираем, что с нами будет потом? Нил Дональд Уолш. Беседа с Богом. Роберт Монро. Путешествие вне тела. Роберт Монро. Далекие путешествия. Роберт Монро. Окончательное путешествие. Элизабет Кюблер-Росс. О смерти и умирании. Тибетская книга мертвых. Бардат Хидол. Мигени Гонсалес Уиплер. Что происходит после смерти? Раджив Парти. Умереть, чтобы проснуться. Роберт Джей Грант. Место, которое мы называем домом. Стефорд Бетти. Жизнь за чертой. Перспектива духовной реальности. Франсуа Брюн. Расслышать умерших. Брайан Вайс. Мы не умираем, а рождаемся вновь.